Вообще мне все равно, какая пора года и месяц. Но когда под ногами месиво, вовсе не весело. В белых росах особенно бесит все это. И бесит, что еще ноябрь и декабрь весь вот так. Здесь дни летят быстрее, чем кадры в шоу Бенни Хилла. И что обидно, все по большей части мимо. Кажется, на днях встретил ее на премьере фильма. Уже почти год как, по идее, любимая. Последним утверждением и пытаюсь разобраться. А то все так, что пора браться за голову, браться. Чертово колесо, по кругу мир и ссоры. То в стену телефона крики, то милый сори. А я что, я ничего, но почему-то все закручивалось до того самого утра, как уже сам не знаю. Но если кто-то спросит, скажу, во всем виновата эта холодная осень. Осень, осень, нас твоих носит, носит друг от друга и вопросы, что с ней? Что с нами, и в тумане лишь пепел в памяти. Осень, осень, нас твоих носит, носит друг от друга и вопросы, что с ней? Что с нами, и в тумане лишь пепел в памяти. Крысы на каждом шагу и будут на плаву корабли. Могли бы посадить сад посреди этой гнили, но не растут цветы под кислотным дождем на этой глине. Проектор клинит помехи на линии. Скажи, сколько раз мы разбегались по мелочам? Ты говорила, что тебе все равно, но знаю по ночам. Мысли о нас, что наводят печаль, все чаще приходят, как к мне. Ведь не время рубить от плеча. Вот и сейчас я иду по лужам, слушаю рэп на сэмпл блюза, и я немного простужен. Хочется по-детски загнаться, что никому не нужен, и чтоб шел холодный ливень. Я залез под одеяло поглубже, просто слушал стук капель о подоконник. Но я иду от метро домой, беспокою те же мысли уже последних дней 8. Да, я знаю, во всем виновата эта холодная осень. Осень, осень, нас твоих носит, носит друг от друга и вопросы, что с ней? Что с нами, и в тумане лишь пепел в памяти. Осень, осень, нас твоих носит, носит друг от друга и вопросы, что с нами, и в тумане лишь пепел памяти. Темнеет уже раньше, а фонари не горят. Вернее, горят, но как-то через один, а не подряд. И вряд ли так надо, блин, одел тонкую кофту и сейчас замерзаю, но дело не в том тут. Просто я помню нашу последнюю встречу. Я помню тебя, я помню тот вечер. Я знаю, что нечего ворошить былое, но боже мой, ты это сказала, не я. Нет, ты концерт, это твой. Это полный бред с сюжетом поострее Лоста. А сейчас... сейчас я просто наберу, и мне кажется, она не сбросит. Спросит что-нибудь просто, и у меня тоже вопросы, и все будет здорово. Так, записная, где он был? Да я ж напоказ удалил ее номер. Я, конечно, знаю, во всем виновата эта холодная осень. Но впечатление, что кто-то заодно с ней. Осень, осень, нас твоих носит, носит друг от друга и вопросы, что с ней? Что с нами, и в тумане лишь пепел в памяти. Осень, осень, нас твоих носит, носит друг от друга и вопросы, что с ней? Что с нами, и в тумане лишь пепел в памяти. Осень, осень, нас твоих носит, носит друг от друга и вопросы, что с ней? Что с нами, и в тумане лишь пепел в памяти.